Эпизод 37. «Вы поражаете меня, Роман Сергеевич». «Отчего же? Не ожидала от вас услышать подобное». «Ну, я был женат и старался не смотреть по сторонам. Хотя, честно скажу, в вашу сторону не получалось не смотреть». Я совсем смутилась. К таким разговорам я не была готова. К тому же, я ведь замужем, и Роман не мог знать пока, что я тоже подаю на развод. Да и помимо прочего, мне пока точно не до новых романов с романами. Мне бы со своей жизнью разобраться. Но ответить я ничего и не успела. Открылась дверь, и в ординаторскую стайкой залетели мои коллеги. У них, кажется, выдался перерыв, и они, как это часто бывало, пришли выпить чаю, а тут их встретил сюрприз. Босс собственной персоной. Они тут же притихли и поправили на себе халаты. Некоторые, выпитив на всякий случай грудь. Ох уж эти девчонки. Неужто уже прознали, что Роман Сергеевич разводится и переходит в ранг завидных женихов? Хотя некоторые и раньше так делали. Жена не была помехой. Впрочем, Романа Сергеевича за подобным никогда не замечали. Но просто так построить глаза красивому мужчине, тем более начальнику, не грех ведь? Вот и строят. Одной мне не хочется ничего в этой жизни. Хотя кое-что все-таки захотелось. Сходить в салон красоты. Обновиться как-то. Освежиться. Девчонки вон какие красивые. А я лет 5 уже хожу со своим родным цветом волос. И хоть Роман сказал, что он у меня довольно приятный, все равно я считала, что он как-то бледноват. Надо бы оттенить поярче и добавить лоску, блеску. И подрезать, наверное. Каре. Да, точно. Сделаю себе каре. Поменяю образ, так сказать. И добавлю пепельного цвета. Аж руки загорелись скорее попасть к мастеру. Только в хорошие салоны не так просто попасть без записи. «Ой, Роман Сергеевич, вы у нас в гостях?» Сразу начали кокетничать с ним девочки. «Здравствуйте, коллеги. Я уже ухожу. Были срочные вопросы к Любови Сергеевне. Хорошего вам дня. Не забывайте о больных». Роман поспешно ушел. Продолжать столь щепетильный разговор на глазах у всех он, конечно, не стал бы. Да и понял, наверное, что перешел какие-то рамки, смутил меня своими словами. Я же была рада вторжению коллег. Мне ничего не придется отвечать ему. Искать слова, что-то врать, возможно. Я надеялась, мы оба сделаем вид, будто не было этого разговора. «Какие такие вопросы у нашего ромашки к тебе, Люба?» Тут же заинтересовались девочки. «Ой, да какие там вопросы?» Махнула я рукой и остудила их пыл. «По поводу студентов же. У меня же группа студентов теперь. Третий курс». Говорить о том, что Роман себя в самом деле вел как-то странно сегодня, я не стала бы им. Пусть будут уверены, что нас связывает исключительно работа. Хотя лично меня потряхивать стало от мысли, что мне с Романом Сергеевичем предстоит встретиться еще раз несколько позже. Я ведь так и не переговорила с ним по поводу изменений в моем рабочем графике не только сегодня, но и вообще. Я в целом хочу меньше нагрузки брать на себя, чтобы у меня оставалось время на себя. Например, сегодня вечером операции с меня сняли. Я могу поехать в салон красоты. Надо только найти, в каком меня смогут принять, если я свалюсь им, как снег, на голову. «Только об этом говорили?» — спросила Таня. «Она такой же хирург, как и я. Только моложе и не столь амбициозная». «Только об этом? А что? Скукота!» — протянула Тая, самая взрослая из них и самая хитрая на вид, но в целом приятная. «Ну уж, мы тут на работе, девочки». «Мы тут полжизни проводим», — отметила Тая. «Многие и женятся тут. Так что...» «О, кстати, вы знаете, что Роман Сергеевич потому и разводится с женой?» Я посмотрела сначала на одну, потом на другую. Обе в курсе, значит, и судачат о нем. Надеюсь, обо мне также не станут. Рано или поздно придется с ними поделиться и своей ситуацией. Трудно все это носить в себе. А что случилось? Стало любопытно и мне. У Романа с женой? Да. То, что он живет в больнице, усмехнулась Тая. В смысле, много времени проводят тут? Ну да. Жена его устала ждать. Нашла себе кого-то, да и помахала ему ручкой. Бедный. Его так жаль. Хочется согреть его. Ему лучше выбрать жену со схожими интересами. Кого-нибудь из нас, например. Мы тоже живем на работе. Кроме Любки, конечно. У нее есть свой собственный депутат. Уже нет. Вздохнула я. Раз уж мы коснулись этой темы, я решила не лгать. «Как это?» — округлили глаза обе. «Ты хочешь сказать, что... тоже разводишься?» «Да, тоже развожусь». Кто-то из них присвистнул. «Тогда на одну конкурентку на сердце босса у нас стало больше», — смеялась Тая. «Да бросьте вы. Я в ваших гонках даже не собираюсь участвовать. Мне бы со своими проблемами разобраться для начала». Отмахнулась я. «Не зарекайся, Люба, любовь. Не зарекайся».